«Вы хотите сказать, что нашли способ их выравнивания?» – заинтересовался директор. «Как именно?» «Путем встречного псевдоискривления противоположной зеркальной направленности и состыковки его с реальным искривлением в едином межпространственном коридоре». «Ага», – с умным видом сказал Афьен, – «не сидеть же дуб-дубом». Директор с Мелодиком обменялись узкоспециализированными терминами, и он не выдержал. «Простите, что вмешиваюсь в ваш диспут, но какое это имеет отношение к дипломной работе?» Мелодик бросил на него удивленный взгляд. «Так я именно об этом и говорил!» У агента хватило ума не спрашивать, когда. «Используя мое заклинание, вы восстановите любой организм на основе его чучела, гербария, фотографии или простого рисунка, в конце концов. В любой библиотеке есть описание тысяч исчезнувших животных и растений. Заданные заклинанию физические параметры искомого объекта будут проверены на схожесть с остатками информационного поля существовавших в прошлом объектов. Затем пройдутся по временной плоскости и отыщут наиболее полный информационный блок данных. Заклинание выдернет его в настоящее и на его основе воссоздаст реальную жизнеспособную копию вымершего организма». Директор задумался. Если Мелодик добьется хотя бы сотой доли от сказанного, он войдет в первую десятку гениальнейших составителей за время существования Союза. «Может, ему сразу выдать университетский диплом?» – шепотом спросил Афьен. «У меня таких бланков нет», – прошептал в ответ директор. «А скажите мне, Мелодик, вчера вы случайно, ненароком, раздумывая, не произносили свою предварительную формулу вслух в библиотеке вечером?» И чуть не ляпнул в 2 часа ночи. Мелодик уставился на директора. «Конечно нет!» – воскликнул он. «Я не имею такой привычки!» «У него есть алиби на вечер и всю ночь!» – подал голос отец Мелодика, как никогда близкий к мысли о вызове толпы адвокатов. «К нам вчера приехали родственники с южного полушария на недельку». «Это радует!» – согласился агент. «Ну а не было ли у вас написанного на бумаге чернового варианта?» Мелодик задумался. «Может быть и был?» Медленно проговорил он. «Помнится, я как-то написал очередную вариацию на бумажке, но потом нашел в ней ошибку, из-за которой она не могла действовать. Листок должен быть в кармане». Он встал и засунул руку в карман. Во второй, в третий. «Хм», – сказал он. «Наверное, выпал. Но заклинание все равно нерабочее, так что опасности я не вижу». «Вынужден вас огорчить», – сказал Афьен. «Или обрадовать, если на то пошло. Произошедшие прошлой ночью таинственные события говорят о том, что ваше заклинание действует». «Этого не может быть!» – не поверил Мелодик. «Там происходит взаимообратная блокировка, и оно не имеет ни малейшей возможности сработать. Я все пересчитал». «Мы считаем, что ваше заклинание было использовано для создания странных форм жизни, устроивших в школе и западной части города большой переполох». «Но как?» Мелодик был изумлен больше всех остальных вместе взятых. «Формула с фатальной ошибкой!» «Думаю, ваша ошибка самоустранилась», – предположил директор. «Это действительно фатально». «С появлением зверей разобрались», – подвел черту Афьен. «Осталось выяснить, кто им воспользовался и для чего». «Никто не будет работать заклинаниями, цели которых не знает. Это аксиома, ее знает любой первоклассник», – сказал директор. «Родители с пеленок приучают детей к осторожности. А что, если ребенок ранее не сталкивался с колдовством и не знает, к чему может привести чтение неизвестного заклинания?» – предположил Афьен. «Среди учеников есть один, в полной мере соответствующий определенным нам параметрам». Он потер подбородок. «Это Иванушка. Вопрос, почему он прятался в библиотеке и зачем произнес заклинание?» Он посмотрел на собеседников. Директор мысленно паникует, вспоминая, как запретил Иванушке проводить в школе поиски иных форм жизни, и что тот, никак в отместку, откопал в библиотеке такое. Мелодик задумчив, как какой-нибудь мудрец, а его отец с отвлеченным любопытством изредка бросает подозрительные взгляды на абстрактную картину. «Вы не будете возражать, если мы пройдем в библиотеку?» – спросил Афьен. Возражений не последовало. «А вы, уважаемый родитель нашего юного гения, можете быть свободны». «Простите». Уважаемый родитель смущенно показал на картину. «Вы уверены, что она висит правильно?» «Не понял». Даже обиделся директор. «Что ж, я не найду, где верх, а где низ? Позвольте, я вам покажу». Он снял картину и повернул ее на бок. «Это моя картина», – пояснил отец Мелодика. «Я нарисовал ее, когда увлекался технологией третий глаз. Директор с нарастающим изумлением убеждался, что в новом положении картина приобретает вполне ясные, более того, объемные очертания и никакой абстракции. «Я 8 лет мучился, пытаясь увидеть, где здесь горы в снегу!» – охнул он. «С ума сойти!» Хранитель успел вернуться на свое рабочее место. Стены и двери восстановили, и он беспокойно восседал на стуле, наблюдая, как рабочие заделывают отпечатки лап тираннозавра. «Проходите!» – послышался его скрипучий голос. «С чем пожаловали?» «С вопросами!» – ответил Лафьен. «Рад, что вы сразу приступаете к сути дела. Господин хранитель, в вашей библиотеке есть книга, в которой упоминаются поедающие лампочки волки, а также питающийся этими волками тираннозавр?» Библиотекарь задумался. «Есть. А я-то думаю, почему мне это так знакомо?» Вспомнил он. «Солнечные звери. Детский триллер. Выдумка наших фантастов, обожающих описывать сказочные миры, где нет колдовства. Покажите ее», – потребовал агент. «Момент». Хранитель гаркнул заклинание, и книга сама собой прилетела к его столу. «Держите». Лафьен раскрыл книгу. Первые 6 страниц были в полном порядке. Зато 7-я оказалась порванной. Хранитель ахнул. Лафьен покачал головой. Его предположения оказались правильными. Линия разрыва проходила точно по вожаку грозовых волков, стоявшему впереди волчьей стаи. «Вижу следы колдовства», – сказал он. «Вероятно, мальчишки пытались восстановить книгу, и у них ничего не выходило. Вот вам и преступление. Господин хранитель, каким образом вы надеялись воспитать в детях уважение к книге?» «Таким, чтобы на всю жизнь запомнили», – ответил хранитель. «Вы им угрожали?» «Я приучал их правильно работать с книгами». Он замялся. «Возможно, немножко и пригрозил. Что такого? Они в свои годы смотрят такие страшные фильмы, что я ночами глаз не сомкну, а им хоть бы что». «Некоторые ученики понятия не имеют о фильмах ужасов, в частности, и о кинематографе в целом». «Если бы они ничего не сделали, то и бояться им было бы нечего», – отрезал хранитель. «Можно мне поделиться воспоминаниями из далекого детства?» – попросил мелодик. Хранитель глянул ему в глаза, но он взгляд выдержал. «Знаете, это как в старой сказке», – задумчиво проговорил Лафьен. «Дерни за веревочку, двери откроются». Он покусал губу. «Крыша рассыплется, стены развалятся. Хорошая сказка. Оптимистичная». И с грустью подумал. «Вот только нащупаешь коротенькую ниточку и потянешь ее на себя, думая, что дело почти решено, как на свет выглядывает такой узел, что просто диву даешься, до чего все запущено». «По словам нашего дорогого библиотекаря», – сказал мелодик, – «выходило, что человек, плохо относящийся к книгам, не имеет права учиться в нашей школе». «Разве это угроза?» – подал голос хранитель. «Но как он это говорил?» – воскликнул мелодик. «С таким азартом и эмоциональной окраской, что многие у нас первый год читали книги в стерильных перчатках для химических опытов, опасаясь, что занесут на чистые страницы несколько грязных микробов». Директор не выдержал и захохотал, прикрыв лицо ладонью. «Извините, это нервное», – сквозь смех еле выговорил он. Хранитель покраснел. «Ну ладно», – примирительно сказал агент. «С мальчишками все ясно. Читали вдвоем, где-то разошлись скорости и случайно разделили страницу, испугались гнева библиотекаря и от страха начудили чудес. Хранитель, вы не можете сказать, когда они ушли? Потому что они и не уходили, а спрятались в укромном уголке, чтобы вы не увидели их испуганных лиц. А когда они успокоились, выходить было поздно». «В каком уголке?» Хмурый библиотекарь развел руками. «Здесь все просматривается. А хотя бы здесь?» Лафьен указал на полку. «Видите, от пола до нижней полки примерно 20-25 сантиметров. Полки двухсторонние, и это еще 0,5 метра в ширину. Первоклассники запросто там спрячутся. Особенно такие худые, как наши герои. Вы ведь туда не заглядывали? Ну вот. А ночью, убедившись, что вы спите, пытаясь исправить книгу разными заклинаниями, наткнулись на оброненный мелодиком листок и от безысходности прочли его заклинание над книгой. Позвольте вас официально поздравить, мелодик. Ваше заклинание воссоздает не только вымерших, но и никогда не существовавших животных. И прошу заметить, это еще не рабочий вариант». У мелодика отвисла челюсть. «Тираннозавра на порванной странице нет», – напомнил хранитель. «Минутку», – перебил его Мелодик. «В историях есть персонаж, который справляется со всеми проблемами. Найдем его, и пусть он уничтожит волков и тираннозавра». Директор послушно перелистал страницы. Его лицо вытянулось. «Вот он», – коротко сказал он. На полном развороте из двух страничек был изображен тираннозавр. «А вот и спасители зайцы с зеркалами на соседней странице». «Ответственные ребята попались», – пробурчал хранитель. Было непонятно, радуется он или злится. «Только промахнулись немного». «Создадим зайцев?» – поинтересовался Мелодик. «Лучше не надо», – остановил его агент. «При наличии книги и заклинания живым автором в придачу, аналитический отдел изготовит антизаклинание, и мы уничтожим солнечных зверей. Приступаем к главному вопросу. Кто похитил мальчиков?» «Господин хранитель». Агент перевел взгляд на библиотекаря. «Надеюсь, вы избавите обороты запугиванием читателей. Не ровен час, они такое выдадут, весь мир на уши встанет. И будьте так добры, восстановите страницу». И пододвинул к нему книгу,